До конца жизни они будут вспоминать эти секунды, когда они стояли в гостиничном дворике, выложенном плиткой под палящим полуденным солнцем. Рауль с тротуара наблюдал за ними. Пустынная улица пылала жаром. В воздухе пахло бензином. На противоположной стене ярким пятном алела бугенвилия, а посреди улицы лежала аккуратная кучка лошадиных яблок. Уже наступило время сиесты, кругом было так тихо, что казалось, только они одни остались бодрствовать. «Я возьму себя в руки и не стану делать глупостей», — прошептала Трой. «Я смогу, Рори». «Конечно, пойдем в гостиницу, и ты мне все расскажешь». «Я хотела бы сесть в машину и поискать Рики, но знаю, что этого не следует делать». «Я попрошу Рауля подождать». Рауль в молчаливой неподвижности выслушал Алина. Когда тот закончил, шофер сказал: «Передайте мадам, что все будет хорошо, все уладится». И когда они направились к гостиничной двери, он крикнул им вслед: «Все уладится, не волнуйтесь, мадам». В отеле по сравнению с улицей было очень темно. За стойкой с ключами сидел портье, а посреди холла стоял элегантно одетый мужчина, в отчаянии заламывавшие руки. «Это мой муж», — представила Трой. «Рори, это управляющий, он говорит по-английски. Простите, мсье, я не знаю вашего имени». «Малакен, мадам. Мистер Аллен, я уверен, что все объясняется просто. Если позволите, я зайду к вам после того, как переговорю с женой», — перебил его Аллен. «Ну, разумеется, гарсон». Портье с невероятно сочувственным видом повел их к лифту. Подъем в душной кабине казался бесконечным. Они вошли в просторную спальню, которую беспорядок, следовавший за Трой повсюду, успел сделать менее безликой. Трой стояла лицом к мужу, за ней находился балкон с железными перилами, а с балкона виднелось море, сиявшее вызывающе роскошной голубизной. Аллен подвинул кресло, и Трой послушно опустилась в него. Аллен сел напротив на корточки, положив ладони на ручки кресла. «А теперь рассказывай, дорогая, я не могу ничего предпринять, пока не услышу, что случилось». «Тебя не было целую вечность. Я уже здесь, рассказывай». «Хорошо». И она рассказала. Трой изо всех сил старалась быть последовательной. Хмурилась, когда была не уверена в деталях или когда у нее дрожал голос и не сводила глаз с Алина. Он всегда говорил, что из нее получился бы отличный свидетель, и сейчас она старалась придерживаться голых фактов, но каждое слово было окрашено несказанным страхом. Когда они прибыли в гостиницу, Рики был бледен, капризничал, потому что не доспал. И потом, во время поездки, на него свалилось слишком много впечатлений. Управляющий отнесся к ним с большим вниманием и предложил прислать обед для Рики в номер. Трой вымыла сына, надела на него пижаму и халат и посадила обедать. Не успел он доживать последний кусок, как тут же заснул. Она положила его на кровать в гостиной, оставив дверь в спальню открытой. Задернула занавески и, увидев, что Рики крепко спит, зажав в руке глиняную козочку, приняла ванну, переоделась и пообедала в ресторане гостиницы. Когда она вернулась в номер, Рики не было. Поначалу Трой подумала, что мальчик проснулся и отправился на поиски туалета, или, возможно, им овладела паника, и он бросился разыскивать ее. Но, осмотрев ванную и понапрасну обегав коридоры, лестницы и все комнаты с распахнутыми дверьми, Трой, испытывая возрастающую тревогу, вызвала горничную. А затем, поскольку женщина не понимала по-английски, позвонила управляющему. Мсье Малакен не остался равнодушным и немедленно предложил помощь. Он сказал, что переговорит с дежурной прислугой и сообщит ей. Положив трубку, Трой взглянула на стул, на который она повесила одежду для Рики, желтую рубашку и коричневые льняные шорты. Одежды на стуле не было. С этого момента она безуспешно боролась с накатившим на нее ужасом, причинявшим ей прямо-таки физическую боль. Она сбежала вниз и рассказала управляющему о пропаже одежды. Портье, двое официантов и сама Трой вышли на пустынные, раскаленные от зноя улицы. Трой побежала в гору, выкрикивая, задыхаясь, имя Рики. Она останавливала редких прохожих, расспрашивая их о маленьком мальчике, моем сыне. Мужчины пожимали плечами. Какая-то женщина произнесла нечто сочувственное, но все они никого не видели. Трой оказалась в лабиринте боковых улочек и каменных лестниц. Она решила, что заблудилась, но вдруг увидела одного из официантов и побежала вслед за ним. Когда она достигла перекрестка, фалды его фрака как раз исчезали за углом дальнего дома. На маленькой площади, прилегающей к гостинице, она, наконец, догнала официанта. Сердце Трой бешено колотилось, в горле стоял отвратительный комок. Пот струился между лопаток, капал со лба, заливая глаза. Она переживала кошмар. Официант был вежлив до идиотизма, смотрел сукаризной и не понимал ни слова из речи Трой. Сложив губы трубочкой, он поклонился и вернулся в гостиницу. Трой вспомнила о комиссаре полиции и уже собралась было попросить управляющего позвонить в префектуру, как услышала приближение машины Рауля. «Хорошо», — сказал Алин, — «я сам позвоню в префектуру, но сначала, любимая, ты должна поверить в то, что я сейчас скажу». «Ладно, я попытаюсь». «Рики вне опасности, я уверен». «Но так оно и есть, его...» «Это те люди из замка. Они похитили его, да?» «Возможно, без них не обошлось. Им наверняка хотелось найти мне занятие. Возможно, также Рики что-то взбрело в голову. Он оделся и побрел, куда глаза глядят». «Но он так никогда не делал, Рори, никогда. И ты знаешь, что не сделал бы». «Ладно, звоню в префектуру. Ну-ну, выше нос». Алин сел на кровать рядом с Трой и положил руку ей на плечи. «Ты запирала дверь?» — спросил он, дожидаясь, пока его соединят. «Нет, мне показалось неправильным запирать его. Управляющий поговорил со слугами. Они никого не видели, и никто не интересовался номером нашей комнаты. Ящик, в котором привезли наш багаж, все еще стоит в холле, а на нем мелом написан номер комнаты. Во что Рики одет?» «В бледно-желтую рубашку и коричневые шорты». «Хорошо, мы могли бы заодно...» «Алло, алло!» Алин заговорил в трубку, по-прежнему обнимая Трой. Она некоторое время прислушивалась к разговору, затем высвободилась из объятий и вышла на балкон. Маленькое пространство перед гостиницей, называвшееся площадью Сарацинов, располагалось наверху холмистой улицы. За площадью виднелась большая часть Роквиля и море. Лабиринт улочек, в которых заблудилась Трой, находился позади гостиницы. Трой, мысленно твердя бессвязную молитву, вглядывалась, словно с высокой башни, в лежавшей внизу улицы, в надежде обнаружить на одной из них маленькую фигурку Рики в лимонной рубашке и коричневых шортах. Но она не видела ничего, кроме нагромождения штукатурки и камня, вереницы повозок в отдалении с дремлющими в теньке возницами и лошадьми, рядов черепичных крыш и словно нарисованного моря. Трой взглянула вниз, на площадь. Там стояла машина Рауля, казавшаяся игрушечной, и сам Рауль, скручивающий сигарету. На площади появился гостиничный портье. До Трой долетел звук его голоса. Рауль переговорил с ним, и оба исчезли в дверях гостиницы. По интонации Алина Трой догадалась, что телефонный разговор подходит к концу. Она повернулась, оставив тщетные поиски, и собралась была вернуться в комнату, как вдруг краем глаза уловила знакомое сочетание цветов. Сочетание лимонно-желтого с коричневым. Раскаленные железные перила балкона жгли ей ладони. Она перегнулась, высунувшись как можно дальше, напряженно разглядывая высокое здание, расположенное чуть выше на холме. Здание выглядывало из-за торца гостиницы и было испещрено решетками балконов. На самом верхнем из них, за черными прутьями, Трой заметила два цветных пятна. «Рори!» — крикнула она. «Рори!» Алину потребовалось несколько секунд, показавшихся долгими минутами, чтобы найти балконную дверь. «Это Рики», — сказала Трой. «Смотри, это наверняка он». Она бросилась в комнату, сдернула с кровати тонкое покрывало и принялась отчаянно размахивать им с балкона. «Подожди», — сказал Алин. Сумку Алина уже доставили в номер. Он вынул мощный полевой бинокль и, настраивая его, сказал: «Не обольщайся, дорогая, это может быть другой маленький мальчик в желтой...» «Нет-нет, это Рики, он самый, взгляни!» Глаза Трой заливали слезы радости. Дрожащими руками она принялась нетерпеливо вращать окуляры. «Не получается, ничего не вижу». «Спокойнее, вытри слезы, дай помогу. Он все еще там, возможно, он заметил нас. Попробуй вот так. Опустись на колени и положи бинокль на перила. Приложи сначала один глаз, потом другой. Не спеши». В окулярах мерцали и плясали разноцветные размытые круги. Затем они слились и исчезли. Фокус был найден, но взгляд Трой уперся в какую-то дурацкую синюю дверь. Трой передвинула бинокль. Перед глазами возникла затейливая позолоченная колокольня с крестом и часами, показывающими без четверти два. «Не пойму, куда смотрю. Церковь какая-то, не могу его найти». «Ты почти у цели. Придерживайся того же уровня и слегка поверни бинокль». И тут, сквозь железные прутья, она увидела Рики. Он казался растерянным, но не испуганным, и смотрел прямо на нее, но, похоже, ее не видел. «Маши», — сказала Трой Алину, — «продолжай махать». Странно невыразительное, застывшее в недоуменной гримаске лицо Рики немного сдвинулось и наполовину скрылось за железным столбиком. Он поднял над перилами правую руку и помахал ею. «Он заметил нас!» — воскликнула Трой. «Машет в ответ!» Бинокль немного соскользнул в сторону. Перед глазами возникло нечеткое изображение гостиничной стены, взбесившее Трой. Кто-то постучал в дверь номера. «Войдите!» — крикнул Алин и вдруг резко добавил. «Эй, а это еще кто?» «Что? Я его больше не вижу!» Появилась женщина и увела его. Они вошли в комнату. «Женщина?» «Толстая в черном платье». «Пожалуйста, идем скорее». На балконе появился Рауль. Алин обратился к нему. «Видите, вон то высокое здание слева от гостиницы и справа от церкви. Розоватое с синими ставнями, а на балконе что-то красное. Вижу, мсье. Вы знаете, что это за здание?» «Думаю, да, мсье. Это на улице Фиалок. Мадам заходила в этот дом сегодня утром». «Агата», — сказал Алин, — «уж не знаю зачем, но Рики отправился навестить мистера Гарбеля». Трой, направлявшаяся к двери, замерла на месте. «Что за ерунда?» «Рауль говорит, что дом тот самый». «Но нет», — энергично запротестовала Трой. «Нет, я не верю. Он не пошел бы туда просто так, по собственному желанию. Это на него не похоже. Идем, Рори». Мужчины двинулись следом за ней, как вдруг Алин спросил: «А откуда эти цветы?» «Какие цветы? Ах, эти! Я и не заметила, не знаю. Наверное, от доктора Бароди. Пожалуйста, не будем задерживаться». Огромный букет из цветочного магазина, украшенный большим бантом, лежал поверх нераспакованного багажа. Трой, сходившая с ума от нетерпения, наблюдала, как Алин вытаскивает из-под ленточки открытку. «Очень жаль, что мы не увидимся», — прочел Алин. «Мне пришлось срочно уехать. Добро пожаловать в Роквиль. П. Е. Гарбель».